Они снабдили 20 птиц миниатюрными японскими радиопередатчиками и таким образом теперь могли каждый день с высокой точностью определить их местонахождение с помощью поисковой системы Argus. Они предложили мне ознакомиться с полученными данными. Таким образом, они могли бы оказать мне неоценимую помощь, избавив от необходимости выискивать едва различимые колечки на лапках птиц. Его сообщение звучало так. «Началось, Луи. Они улетают. Система работает безукоризненно. Перезвоните мне. Я продиктую вам номера аистов и сообщу их координаты. Удачи!» Получалось, что эти птицы буквально преследовали меня. Я вышел из телефонной кабинки. Пассажиры целыми семьями сновали по перрону. Их щеки пылали от возбуждения, а огромные дорожные сумки били их по ногам. Туристы с любопытным и благодушным видом неторопливо куда-то направлялись. Я внимательно посмотрел на часы и зашагал к стоянке такси. На сей раз мой путь лежал в аэропорт. Часть вторая. София. Схватка. Глава шестая. Сев в Лозанне на самолет, доставивший меня в Вену, я взял на прокат машину и к вечеру прибыл в Братиславу. Макс Бем говорил мне, что первым пунктом моего путешествия должен быть именно этот город. Аисты из Германии и Польши каждый год пролетают через этот район. Дальше я мог перемещаться так, как сочту нужным, отыскивать птиц и следовать за ними, руководствуясь указаниями Вагнера. Кроме всего прочего, у меня были имя и адрес словацкого орнитолога Жоро Грибински, говорившего по-французски. Я вступал в область познания. Братислава представляла собой большой, серый и безликий город, расчерченный длинными улицами и глыбами домов на равные прямоугольники, между которыми сновали маленькие красные постельно-голубые машины, выпускающие облака черного дыма и, судя по всему, задавшиеся целью отравить весь город. Ощущение удушья усиливалось от невыносимой жары. И все же я впитывал каждый новый образ, каждую деталь новой для меня обстановки. Смерть Бема, утренние тревоги и страхи словно удалились от меня на расстоянии нескольких световых лет. В записях Макса Бема значилось, что Жоро Грибински работал таксистом на центральном вокзале Братиславы. Я без труда нашел стоянку. Водители автомобилей «Шкода» и «Трабант» мне сообщили, что рабочий день Жоро заканчивается в 7 вечера. Они посоветовали подождать его в маленьком кафе напротив вокзала. Я подошел к террасе, где за столиками теснились немецкие туристы и хорошенькие секретарши. Заказав чашку чаю, я попросил официанта предупредить меня, когда появится Жоро. Потом продолжил рассматривать все, что попадало в поле моего зрения. Я наслаждался тем, как далеко сейчас от меня моя прежняя жизнь. В Париже я жил в просторной дорогой квартире на 5-м этаже дома, расположенного в центре на бульваре Распай. Из 6 комнат, имевшихся в моем распоряжении, я пользовался только 3 — гостиной, спальней и кабинетом, но я очень любил разгуливать по этим обширным помещениям, где царили пустота и безмолвие. Квартира была подарком моих приемных родителей, очередным проявлением их щедрости, значительно облегчавшим мне жизнь, но совершенно не вызывавшим благодарности. Я терпеть не мог обоих стариков. В моих глазах они были просто безликими обывателями, которые заботились обо мне издалека. За 25 лет они написали мне всего несколько писем и встречались со мной, если посчитать, раз 5, не больше. Они вели себя так, словно дали моим погибшим родителям некое обещание, и теперь, соблюдая предосторожность, выполняют его, преподнося мне подарки и выписывая чеки. Уже давным-давно я не ждал от них ни малейшего проявления нежности. Я продолжал тратить их деньги, хотя и вычеркнул этих двоих из своей жизни, впрочем, все же втайне испытывая горечь. В последний раз я видел Бреслеров в 1982 году, в тот день, когда они вручили мне ключи от квартиры. Пожилая пара выглядела не самым лучшим образом. Нелли уже исполнилось 50. Маленькая и сухая, как черствая корка, она носила голубоватый парик и без конца сдавленно хихикала. Ее смешки напоминали чириканье воробьев, запертых в тесной клетке. Она была пьяна с утра до вечера.